долларом, понимаете? С Донни было все в порядке, повлияло только на первого, на Тима. Но Донни правильно говорит, лучшего парня, чем Тим, нет на свете. «Понятно», — сказала миссис Харрингтон-Смит, не зная, что еще сказать. «Ну, я думаю, что никто, кроме мистера и миссис Мелвилл, не должен решать, будет их сын присутствовать на бракосочетании или нет». «А мы решили», — твердо сказала Эс. «Тим не любит, когда много народу, и поэтому Тим не пойдет. Мисс Хортон будет рада взять его на выходные». Донни разразилась слезами и бросилась из комнаты. Несколько минут спустя мать нашла ее в туалетной комнате. «Не плачь, дорогая», — Эс обняла ее за плечи. «Но все идет неправильно, мам. Тебе и папе не нравятся Харрингтон-Смиты, и вы им тоже не нравитесь. А что думает Мик, я уже не знаю. Боже, получается какой-то кошмар». «Чепуха. Рон и я совсем из другого мира, чем Харрингтон-Смиты. Вот и все. Обычно они не общаются с такими, как мы. И как ты можешь ожидать, что они будут знать, как вести себя с нами? Тоже относятся и к нам. С такими людьми, как Харрингтон-Смиты, я не играю в теннис по вторникам, четвергам и субботам, а Рон не встречается с ними в прибрежном, не в своем клубе. Ты уже большая, Донни, и ты очень умная. Ты должна знать, что мы не можем стать друзьями. Но мы и не враги, особенно если наши дети поженились. Мы просто не будем видеться, ну, может быть, на крестинах и тому подобное. И так должно быть. Почему мы должны портить друг другу настроение, если наши дети поженились? Ты ведь достаточно умная, чтобы это понять, а?» Донни вытерла глаза. «Да, хорошо, мам. Но, мама, я так хотела, чтобы все было хорошо, как надо». «Конечно, милая, но жизнь-то не такая, ну, не всегда такая. Ты выбрала Мика, а он тебя, а не нас или Харрингтон-Смитов. Если бы нам предоставили выбор, мы бы никогда не выбрали тебе в мужья Мика. То же самое и эти воображалы Харрингтон-Смиты. Тоже мне двойная фамилия, видишь ли. Прямо лопаются от важности. Но мы стараемся сделать все как можно лучше. Поэтому и ты постарайся ради Бога не устраивать скандал из-за Тима. Нехорошо с твоей стороны заставлять его приходить. Пусть им живет своей жизнью, и не навязывай его Харрингтон-Смитом. Они его не знают так, как знаем его мы, и ты не можешь ожидать, чтобы они его поняли. Благослови тебя Бог, мама. Я не знаю, что бы я делала без тебя. Я считаюсь в семье Мелвиллов самой умной, но мне кажется, что по-настоящему самые умные у нас — это ты и папа. И где ты научилась мудрости, мама? Да нигде, дорогая. Ни я, ни отец. Жизнь это делает со временем. Когда у тебя будут дети твоего возраста, тогда ты будешь куда мудрее. В конце концов Рон позвонил Мэри Хортон и попросил ее помочь разрешить вопрос, как быть с Тимом, идти ему на свадьбу или нет. Хотя они никогда не встречались, и он понимал, что Мэри Хортон больше принадлежала к кругу Харрингтон-Смитов, чем к его, Рон почему-то чувствовал себя с ней непринужденно. Она все поймет и предложит лучший выход. «Дело плохо, мисс Хортон», — сказал он, громко дыша в трубку. «Харрингтон-Смиты не очень довольны выбором сына, и, честно говоря, я их не виню. Они боятся, что она не подходит к их кругу, и если бы Донни не была так башковита, я бы тоже этого боялся. А так-то она научится всему быстрее, чем они думают, и никому не придется стыдиться за то, что она скажет или сделает. Я не знакома с Донни лично, мистер Мервилл, но из того, что я слышала, уверена, что вы правы, — ответила Мэри. Так что я бы не беспокоилась о ней». «Да и я не беспокоюсь», — ответил он. «У Донни железный характер, с ней все в порядке. Вот Тим меня беспокоит». «Тим? Почему?» «Ну, он-то совсем другой. Он-то не понимает, когда делает ошибку. Не может он учиться на ошибках. Что будет с беднягой, когда мы умрем?» «Я думаю, что вы великолепно воспитали Тима». У Мэри стоял комок в горле. Вы воспитали его самостоятельным и независимым.